doesn't look very secure. I mean, I only paid like $14 for it. Итак, мы выбираем пустой мир. В пустом мире вас выбрасывают на пляж. Теперь вы можете исследовать местность и сбивать деревья. А сбивать деревья? А зачем сбивать деревья? Включи мозг. Как получить толстое бревно? Толстое бревно! Посмотреть кровавое порно. Нет, как получить бревно в лесу Майнкрафта? Сбили дерево. Да, сбили дерево, получили бревно. Получили бревно, строим хижину. А, ясно. А когда сама игра начнется? Вы уже в нее играете, это и есть игра. Я не понимаю. Потому что ты думаешь, как отец. Нет победителей, нет целей. Вы просто ходите и строите всякое дерьмо. Ищите всякое дерьмо и бьете его, чтобы забрать. А теперь откроем инвентарь и посмотрим скины. Ага, начинаю понимать. А серьезно?